Если для вас мужчина начальник, прежде всего начальник. Здесь все просто. Вы только выполняете свои функции, а именно работаете, работаете и еще раз работаете. Ваша единственная цель – добиться одобрения начальника, повышения зарплаты, возрастания вашего авторитета в глазах руководства и тому подобные вещи, касающиеся только работы. Трудоголики – люди хорошие. Но стоп! Зачем вам это нужно? Оглянитесь вокруг. Жизнь не ограничивается вашим рабочим местом. Давайте не будем кривить душой. Нет на свете такой женщины, которая не хотела быть любимой и иметь нормальную личную жизнь. И еще несколько слов о трудоголиках. Хотя желание работать и выкладываться на 100% можно только приветствовать, большинство людей все-таки относятся к трудоголикам с некоторым подозрением. Это напоминает отношение к отличникам в школе. По поводу их хорошей работы, как и по поводу пятерок в школе, возникают различные версии относительно способов, которыми можно добиваться расположения начальников. А ведь, в принципе, и начальники не всегда одобряют очень сильное рвение к работе. Вполне логично возникающая у них мысль о том, что трудоголики не такие уж и безобидные существа. Главная их цель – занять кресло начальника. Наверное, нам стоит остановиться. Уж слишком патологические случаи мы описываем. В конце концов, ваше личное дело, хотите ли вы работать и только работать, или придерживаться всем до боли знакомого принципа, где бы ни было работать, лишь бы не работать. Как бы вы ни хотели произвести вид женщины, безумно увлеченной работой, вы-то остаетесь прежде всего женщиной и должны соответствующе выглядеть. Впрочем, ваш стиль в одежде, его приближенность к синечулочному может появиться во всем, не от вашего на то желания. Встречаются такие мужчины-начальники, которые хотят видеть во всех своих подчиненных одетыми во что-то наподобие военной формы. Ситуация эта особенно печальна и трудноразрешима, если вы сами любите одеваться ярко и нарядно. Выход, конечно, есть. Подчиниться желаниям шефа и постараться носить то, что нравится ему. Но ведь это очень обидно – поступиться своими принципами, наступить на так называемое собственное «я». Но если вы очень дорожите своей работой и мнением начальника о вас, то на время, на рабочее время, о своем эго лучше забыть. А если такой вариант для вас просто немыслим, то попытайтесь пойти наперекор вкусам начальника и пробивать свою линию. Главное – иметь для этого достаточно смелости. Не только трудоголики и трудоголички воспринимают своего начальника мужчину прежде всего как начальника. Все может быть гораздо менее патологично. Просто сотрудница может быть замужем, и желание кокетничать с начальником у нее не возникает. Или наоборот, начальник может быть женат, именно так чаще всего бывает, а его подчиненный совсем не хочется разрушать счастливую семью своего руководителя. Переходным моментом в нашем разговоре о мужчинах-начальниках будет замечание об общих правилах того, как надо одеваться на работе. Вне зависимости от типа начальника, к которому относится ваш, любит он ярко одевающихся подчиненных или же скромниц. Итак, в любом случае следует помнить, что макияж должен быть не вызывающим, не вечерним, а мягким. Как говорит Сэнди Кроуфт, макияж должен быть таким, чтобы не он, а черты лица бросались в глаза. Одежда тоже должна быть приличной и в меру нарядной. То есть уж, конечно, ходить в домашнем платье на работу не стоит. Но и суперизысканные наряды одевать тоже не надо. Потому что работа, хоть и праздник, но уж слишком часто он повторяется, чтобы отмечать его нарядной одеждой. Мы с вами все говорили о начальниках, но пока так и не дошли до самого главного. Чем же отличаются мужчины-начальники от начальников-женщин? Ведь в принципе-то и среди женщин есть такие, которые хотят видеть своих подчиненных одетыми скромно и без лишних изысков. И все же определенные различия между начальниками-женщинами и начальниками-мужчинами есть. Скажем, если вы вместе со своей начальницей-женщиной едете в лифте, То есть желание пообщаться или просто поддержать разговор вы можете обсуждать практически все. От цен на нижнее белье до перестановок в кабинете правительства. Согласитесь, что с мужчиной-начальником при всем своем желании показаться прогрессивно настроенной феминисткой вы до такой откровенности не дойдете. Между вами в любом случае останутся рамки, которых вы не перейдете. А теперь мы с вами поговорим о второй разновидности отношений, возможных между начальником-мужчиной и его подчиненной женщиной.